Касатка вдруг взметнула туловищем, словно норовистый скакун, и сварог взлетел в воздух, шумно плюхнулся в воду ярдах в пяти от плота. Глянув вокруг, он уже не увидел своих немых спасителей. Черно-белые изящные животные моментально ушли на глубину. Они, надо полагать, излишней сентиментальностью не страдают, доставили спасенного к соплеменникам и тут же уплыли. Сварог не представлял, каким образом смог бы их поблагодарить на понятном им языке. «Спасибо, и все тут». Не колеблясь, он поплыл к плоту. Лучники в него не целились, стрел не было на тетиве, оставались в колчанах. В плетенном из каких-то прутьев борту открылось нечто вроде калитки прямо напротив сварога, и он, расценив это как приглашение, подплыл к тому месту и, ухватившись за плетень обеими руками, вскарабкался на плот. Опустился на аккуратный настил, прислонившись спиной к плетню, поглядывая на полукругом стоявших неподалеку морских бродяг. Те, в свою очередь, разглядывали его во все глаза, особенно пролезшие меж взрослыми в первый ряд ребятишки. Разглядывали с любопытством, но спокойно, без тени суеверного страха. Живут первобытным строем, но мышление вряд ли первобытное. Это следует учесть и не держать их за совершеннейших глупцов. Сварог, говоря по совести, предпочел бы встретить классических дикарей. Зажег огонь на кончике пальца, закурил — повалились они ниц, приняв тебя за бога-громовержца, готовые смиренно выслушать любой приказ и поверить всему на свете. С этими так не получится. По физиономиям видно, имеют кое-какое понятие о собственном достоинстве, и уж, безусловно, не простаки. Но постараемся не попасть в просак, и не таких вокруг пальца обводили. В свою очередь он во все глаза разглядывал людей, к которым так неожиданно прибился. В самом деле незаметно никакого примитива, одежда хорошо скроена и мастерски сшита. Из хорошо выделанной рыбьей кожи. Она и на суше порой бывала в моде, главным образом у дворян. Ожерелье нанизаны никак попало. Раковины со вкусом подобраны по размерам, цветам и даже оттенкам. Волосы у всех тщательно причесаны, значит, расчески у них в обиходе. Все, правда, босиком, но это и понятно. Зачем им ходить в обуви здесь, на плоту, где грязи никогда не бывает? Его первые впечатления оказались верными. Все эти люди, даже малые дети, разглядывали его со спокойным достоинством, чуть ли не величаво. Никто не хихикал, не гримасничал, не подталкивал друг друга локтями, как это можно сплошь и рядом наблюдать у крестьян на суше. Этакие благородные дикари Фенимора Купера, почитающие себя солью земли, то есть, делая поправки на здешнюю специфику, солью воды. Морские бродяги постепенно расступились. Вперед вышел человек средних лет, его одежда была оторочена мехом серого тюленя, а на груди вместо ракушек красовалось ожерелье из пары дюжин тяжелых золотых монет. «Ишь ты!» — насмешливо подумал сварог. «Кое-какие традиции суши здесь вовсе не отвергают. Начальство, как ему повсюду и положено, украшает себя золотишком». А в том, что этот тип представляет собой какое-то местное начальство, сомневаться не приходится. У него одного на шее золото, у него одного пояс не из кожи морского зверя, а из резных костяных пластин, у него одного висит на поясе скромосакс с дорогой рукоятью. Да и окружающие, несмотря на свою гордую стать, к нему относятся с несомненным почтением. Следовало бы встать, но сварог и в самом деле здорово устал. Будем надеяться, что здесь нет каких-нибудь специфических табу, повелевающих немедленно рубить на части всех, кто осмелился сидеть в присутствии вождя племени. Стоя над ним и не выказывая лицом никаких эмоций, означенный вождь спокойно сказал: «Я Гор-Олувит Корунан, старшина Жангады». Столь же спокойно Сварог спросил: «Жангада — это вот этот плод?» И обвел руками вокруг. Старшина поправил невозмутимо: «Вся эта флотилия, 17 плотов, это не род, не племя, Жангада. У вас на суше вроде бы нет похожего». «Это точно», — сказал Сварог, — «но я уже понял, что вы здесь самый главный. Меня зовут Поколет Карах, я купец из Готара, но вы, наверное, не знаете, где это». «Мы плохо знаем географию суши», — кивнул старшина. «Это на островах или на Харуме?» «Слово «география», по крайней мере, знаете, — подумал Сварог, что подразумевает хотя бы беглое знакомство с научными терминами. Будем иметь в виду». «На Харуме», — сказал он, — «я плыл с товарами на Катаир Крафинт, и неподалеку отсюда...» Он замялся на миг. Не стоило уверять, будто корабль затонул из-за шторма или бури. Кто их ведает, превеликих знатоков моря, вдруг, благодаря своему опыту, знает совершенно точно, что никаких атмосферных пертурбаций не наблюдалось на много лиг вокруг. Не стоит с момента знакомства выказывать себя лжецом. «Неподалеку отсюда на нас напали пираты», — продолжал он. «Был бой, наш корабль потонул. Я держался на плаву, уцепившись за какую-то доску. Пираты ушли, меня не заметили. Потом появились касатки и принесли меня к вам».